Пение лягушек. Ван Цзысунь говорил мне, что в бытность свою в столице он как-то увидел на базаре человека, делавшего следующий фокус. Он приносил с собой деревянный ящик с рамками, в которых было 12 отверстий, и в каждом отверстии сидело по лягушке. Фокусник брал тонкую палочку и ударял лягушку по голове. Та сейчас же кричала свое «Ва!». Когда же ему давали деньги, он начинал ударять всех лягушек по головам, то здесь, то там, словно бил по облачному гонгу. Облачный гонг – своеобразный китайский инструмент, состоящий из деревянной рамы с 10 отверстиями 3 плюс 3 плюс 3 плюс 1, в которых свободно укреплены маленькие медные гонги. Тарелочки одинаковых размеров, но они одинаково утолщающиеся к середине, отчего происходит разница в 11 нотах звучания. Эти ноты делятся на 5 так называемых прямых и 5 чистых. Инструмент держат одной рукой, а другой бьют молоточком по тарелочкам. Ему отводилось определенное место в обрядовой музыке. И можно было ясно-ясно различить гун и шан – театральные мелодии. Так иероглифически обозначаются первые две ступени китайской гаммы.